Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем слушать русские народные сказки. Иван Побиван. В стародавние времена повадился страшный змей в одну слободу людей есть. Всех извел, только дед один остался. «Ну, — говорит змей, — а с этим завтра покончу». А в ту пору через слободу шел один бедный хлопец. Взял да и зашел к этому деду, попросился переночевать. «Разве тебе жизнь надоела? — спрашивает его дед. «А что? — говорит бедный хлопец. Дед, возьми да и расскажи ему, как тот змей всех людей погубил, и его завтра съесть собирается». «Ничего, — говорит хлопец, — подавится». Вот прилетает утром змей, увидел хлопца и обрадовался. «Вот это хорошо! Был один человек, а стало два». А хлопец ему: «Смотри, не подавись!» Змей удивился. «Как, — говорит, — разве ты сильнее меня?» «Да уж, конечно! Да где ж твоя сила? А я вот каков!» И взял камень, да так сдавил его, так он песком и рассыпался. «Ну, это пустяки, — говорит хлопец, — ты вот сдави так, чтобы из камня вода потекла». Взял, недолго думая, с полки творог, да в тряпку его, да как надавит, сыворотка так и потекла. «Вот так, — говорит, — надо давить». «Ну, ладно, идем, — говорит змей, — товарищем будешь». А хлопец ему: «Разве что старшим». Вот и пошли. Тут змей его и спрашивает: «А как звать тебя?» «Иван Побиван, — говорит хлопец. Ну, тут змей совсем перепугался. Как бы еще, — думает, — не убил он меня. Пришло время к обеду. Змей говорит: «Пойди-ка ты, хлопец, да принеси вала, будем обед варить». Пошел хлопец. Вот зашел он в стадо и стал связывать валов хвостами. А змей ждал-ждал, да и сам прибежал. «Что ты, хлопец, делаешь?» «Стану я тебе по одному валов носить. Всех сразу хочу забрать». «Да ну тебя к бесу! Ты мне так всю скотину изведешь!» Содрал змей с вала шкуру, приволок и дает эту шкуру хлопцу. «Иди-ка, — говорит, — да принеси полную шкуру воды». Взял хлопец шкуру, еле-еле дотащил до криницы. Спустить спустил, а вытащить не может. Делать нечего. Выстрогал хлопец небольшую лопату из дерева, ходит вокруг криницы, подкапывает ее. Прибегает змей: «Что ты делаешь?» «Вот еще, буду я тебе воду в шкуре носить. Возьму всю криницу сразу и принесу». «Да ну тебя, — говорит змей, — рабел перед такой силой и понес сам воду в шкуре». «Тогда поди, — говорит, — дров принеси, вырви сухой дуб, этого нам хватит». «Вот еще, буду я тебе по мелочи носить. Кабы дубов 20 сразу, это еще так-сяк». И сделал вид, что рассердился, не пошел. Вот змей наварил похлебки, сел и уплетает. А хлопец и обедать не идет, знает. Змей сразу догадается, что он не сильный, если увидит, как мало он ест. А когда в котле уже осталось совсем немного похлебки, хлопец сел, поел и говорит: «Мало!» «Ладно, — говорит змей, — коли мало, тогда пойдем к моей мамаше, она вареников наварит». «Ну, идти-так идти, — говорит хлопец, а сам думает: теперь пропал». И вот начали есть. Змей все ест да ест, ест да ест, а хлопец за пазуху все прячет да прячет вареники. Котлов 20 подали, а он все прячет да прячет вареники. Кончили есть, змей говорит: «Идем на камень, повертимся». «Идти так идти», — отвечает хлопец. Змей как завертелся на камне, аж искры посыпались. «Пустяки», — говорит хлопец, «а вот повертись так, чтобы вода потекла». Хлопец прижал к камням вареники, спрятанные в одежде. Сок из них как брызнет. «Вот так, — говорит, — вертись, да еще, вот так жми». Змей совсем испугался, но виду не показывает, и говорит Ивану Побивану: «А ну-ка, давай, кто сильнее засвищет?» «Давай». Вот змей как свистнул, аж деревья нагнулись. Ну, думает Иван Побиван, что делать, и видит: лежит кусок железа. Глянул Иван на железо и говорит змею: «Зажмурься, а то как свистну, у тебя и глаза вылезут». Змей зажмурился, а Иван Побиван как греет змея железной палкой по лбу. «Правду говоришь», — сказал змей, — «и верно, глаза чуть не вылезли». И чтобы не жить с Иваном вместе, построил змей ему хату на околице. Стал хлопец жить один. А змей с матерью советуется, как хлопца со свету жить. «Давай, — говорит, — сожжем его». А хлопец подслушал, да в ту ночь где-то и спрятался. Вот сожгли его хату, а он пришел, встал на том месте и отряхивает пепел, как будто только что вылез из пожарища. Приходит змей: «Ты что, хлопец, разве еще живой?» «Живой, только в эту ночь показалось, будто бы блоха меня укусила». «Ну, — думает змей, — от такого надо подальше». Да как махнет из тех краев, только его и видели. Прозвучала сказка «Иван Побиван». Дорогие ребята, мы слушаем с вами русские народные сказки. Старикова дочка и старухина дочка. Жили-были старик со старухою, и была у них дочка. Долго ли, коротко ли пожила старуха на свете, да и вздумала помереть. А как помирала, вот что наказала старику: «Если ты, старик, вздумаешь жениться, то смотри, не бери той вдовы, что по соседству живет со своей дочкой. Она тебе будет женою, а нашему дитятке не будет матерью». «Ладно, — говорит старик, — ни на ком не женюсь». Вот схоронил старик старуху и поминки справил, как полагается, да и живет один одинешенек. А малое время спустя шел он как-то селом, да и зашел к той вдове, о которой старуха говорила. И забыл он, что обещал своей старухе ни на ком не жениться. Сидит у вдовы, разговаривает, а под конец и о свадьбе речь завел. Вдова рада до смерти. «Я давно этого ждала», — говорит. Вот забрала она все свое добро и вместе с дочкой пошла жить к деду. Живут они вместе, старикова дочка и старухина дочка. И не взлюбила злая баба старикову дочку, да не мает бедную девку, да и меж собой девушки часто ссорятся. Пойдут, бывало, на посиделки, старикова дочка придет, а старухина, знай, всю ночь гуляет. А гуляючи-то всю пряжу спутает да порвет. Домой идут рано утром, дойдут до перелаза. Старухина дочка говорит: «Дай мне пасму, сестрица, я подержу, пока ты перелезешь». «Ладно», — отвечает, — На, сестрица!» Вот пока старикова дочка перелезает, старухина схватит пасмы, прибежит к матери и наговорит стрекороба, будто пачерица всю ночь гуляла, пряжу порвала, перепутала. «А я пряла и домой поспешала. Видишь, какая она ленивая, нерадивая!» Придет старикова дочка домой, а мачеха, ну ее бить, колотить, деду жаловаться. «Никудышная твоя дочь, не хочет работать, а ты не хочешь ее учить!» Как мачеха не злилась, как не издевалась над падчерицей, что про нее деду не наговаривала, та все терпит, работает себе молча. А бабе досадно смотреть на нее, обидно, что дед ее жалеет. И стали они с дочерью советоваться, как бы эту падчерицу совсем со свету сжить. И начала старуха к старику приставать. «Твоя дочь ленивая, ничего не хочет делать, только гуляет да спит, а ты все ее жалеешь. Ты б лучше отдал ее в батрачки». «Да куда я ее отдам-то?» — спрашивает дед. «А коли некуда, веди куда знаешь, чтоб духу ее дома не было». И так проклятая баба пристала к деду, так его изо дня в день допекала, что дед свету белого не взвидел. Жалко дочери, а ничего не поделаешь. Вот собрались они, пошли и зашли в дремучий лес. Дочка и говорит: «Иди, батюшка, домой, а я дальше одна пойду, авось найду себе работу». «Ладно», — отвечает дед. Попрощался, да и пошел в одну сторону, а девушка в другую. Вот идет она этим дремучим лесом, смотрит, стоит яблонька, да такая запущенная, бурьяном заросшая, что и не видно ее. «Девушка, голубушка», — говорит эта яблонька, — «обчисть меня, пропали меня, я тебе шибко пригожусь». Ну, старикова дочка засучила рукава, обчистила эту яблоньку, прополола, песочком кругом посыпала. Яблонька поблагодарила ее, и девушка пошла дальше. Идет она, идет, захотелось ей пить. Подошла она к родничку, а родничок говорит: «Девушка, голубушка, почисть меня, приукрась меня, я тебе шибко пригожусь». Вот девушка вычистила тот родничок и кругом песочком посыпала. Родничок ее поблагодарил, и пошла она дальше. Бежит навстречу собака, да такая шелудивая, глаза б не глядели, и говорит: «Девушка, голубушка, почисть меня, причеши меня, я тебе шибко пригожусь». Вот девушка эту собаку вычесала, репьи из хвоста вытащила. «Спасибо тебе, милая», — говорит собака. «Не на чем», — сказала девушка и пошла дальше. Смотрит, стоит печь, облупленная, черная, а рядышком глина лежит. Вот печка и говорит: «Девушка, голубушка, обмажь меня, приукрась меня, я тебе пригожусь». Ну, девушка замесила глину, обмазала ее кругом, как следует быть, цветами да листьями разрисовала. Печка поблагодарила девушку, и она пошла дальше. Идет-идет, встречается ей женщина. «Здравствуй, девушка», — говорит. «Доброго здоровья. Куда же это ты идешь?» «Иду. Может, где в батрачке наймусь. Иди ко мне». «Ладно», — отвечает девушка, — «пойду». «У меня, — говорит женщина, — будет нетрудно, лишь бы ты делала все так, как я тебе покажу. Сумеешь?» «Почему же не суметь? Один раз покажете, а дальше сама буду знать». Вот пришли они в хату. Женщина и говорит: «Ну, девушка, видишь, стоят горшки. Поутру и вечером будешь ты кипятить в этих горшках воду. Воду эту будешь выливать в корыто, насыпать туда муки и делать болтушку. Только гляди, чтоб не горячо было, После будешь становиться на пороге, да свистать громким посвистом трижды. И сползутся к тебе разные зверюшки. Ты накормишь их хорошенько. Да не бойся их, зла тебе никакого не будет. Девушка сказала: «Ладно, все исполню, как вы приказали». Вот они поужинали. Затопила девушка печь, нагрела воды, вылила в корыто, муки туда всыпала и заболтала. Потом стала на пороге, трижды громким посвистом свистнула. Как полезло всякое зверье к корыту! Наелись и расползлись куда кому надо. И так целый год старикова дочка служила и делала все, что приказывала ей хозяйка. Вот кончился год, и говорит хозяйка стариковой дочери: «Слушай-ка, девушка, сегодня ровно год, как ты у меня. Ежели хочешь, оставайся еще, а не хочешь, как хочешь. Ты хорошо у меня работала, спасибо тебе». Девушка поблагодарила хозяйку за хлеб, за соль и сказала так: «Хочу домой. Спасибо вам, хозяюшка». А хозяйка и говорит ей: «Так иди же, выбери, какого хочешь коня и повозку». А сама наготовила ей полную укладку всякого добра и проводила до опушки. Там они и попрощались. Хозяйка вернулась домой, а старикова дочка поехала домой и радуется, что все так хорошо обошлось. Вот едет она мимо той печи, которую когда-то обмазала, глядит, а в ней полнехонько пышек. Печь говорит: «Девушка-голубушка, на тебе эти пышки за то, что ты меня прибрала да приукрасила». Девушка поблагодарила и только подъехала к печке, пышки прыг и попрыгали сами в повозку. Печь заслонилась, а девушка пошла дальше. Вот едет она да едет, смотрит, бежит собака и несет на место ожерелье, такое красивое, блестящее, длинное. Подбежала собака к повозке и говорит: «На тебе, девушка, голубушка, за то, что ты мне шерстку причесала и репьи с хвоста вытащила». Девушка взяла, поблагодарила и поехала дальше, радучись. Вот едет, и так ей захотелось пить, нет терпения. «Заеду, — думает, — к тому родничку, что я чистила, может, там напьюсь». Вот заехала, смотрит, полон родничок воды, даже через края переливается, а на бережку стоит золотой бочонок с ковшиком. Родничок и говорит: «Напейся, наполни бочоночек, да и ковшик прихвати». Стала девушка пить, а это не вода, а вино. Да такое хорошее, какого она никогда и не пивала. Вот набрала она полный бочонок и ковшик не забыла. Ну, едет себе дальше. Смотрит, стоит яблоня, такая густая, глаз не отвести. А на ней яблочки серебряные, золотые, много-много. Вот яблонька и говорит: «Девушка, голубушка, на тебе этих яблочков за то, что ты меня обчистила, приукрасила». Девушка сказала: «Спасибо». Подъехала под яблоньку, а яблочки прыг и сами в повозку. Вот приехала старикова дочка домой и зовет: «Батюшка, идите, забирайте добро». Вышел дед из хаты, смотрит, дочка приехала. Он обрадовался, кинулся к ней, да и говорит: «Где же ты, дочка, была?» «Служила, батюшка, — говорит дочка, — несите добро». «А добра-то полный воз, еще и на место дорогое». Стали в избу вносить. То хорошо, а это еще краше. Вот увидела баба, что старикова дочка навезла всякой всячины и напала на деда. «Веди, доведи мою дочку туда, куда свою водил!» И так она к нему прилипла, что он сказал: «Пускай собирается, поведу». Вот попрощались, и пошел старик со старухиной дочкой. Зашли в лес, старик и говорит: «Ну, иди, дочка, а я вернусь домой». «Ладно», — отвечает, — и разошлись. Девушка в лес пошла, а старик домой вернулся. Вот идет старухина дочка дремучим лесом, смотрит, стоит яблонька, такая запущенная, бурьяном заросшая, что и не видно ее. «Девушка, голубушка», — говорит эта яблонька, — «обчисти меня, пропали меня, я тебе шибко пригожусь». А девушка отвечает: «Как бы не так, стану я руки портить, некогда мне». И пошла дальше. Смотрит, течет родничок, да такой грязный, ряской одетый. Вот он и говорит: «Девушка, голубушка, почисти меня, укрась меня, я тебе шибко пригожусь». «Да что вы навалились на мою голову, некогда мне, идти надо». Это так сказала старухина дочка и пошла дальше. Вот идет она мимо той печи, а печь говорит: «Девушка, голубушка, обмажь меня, приукрась меня, я тебе очень пригожусь». «Нашла дуру, стану я мараться», — ответила старухина дочка, осерчала и пошла дальше. Смотрит, бежит собака, да такая шелудивая, что гадко на нее взглянуть. «Девушка, голубушка, почисть меня, причеши меня, я тебе пригожусь». Девушка поглядела, да и говорит: «Выдумала, что сказать, такая паршивая, а хочет, чтобы я с ней возилась, не дождешься». Вот повстречалась ей та самая женщина, у которой старикова дочка служила. «Здравствуй, девушка», — говорит. «Доброго здоровья, тетенька». «Куда ты идешь?» — спрашивает. «Да хочу, тетенька, наняться куда-нибудь. Иди ко мне». «Ладно, тетенька, а какая у вас работа?» «Да не трудная, дочка, лишь бы ты сумела все сделать, как я скажу». «А почему не суметь? Раз скажете, а на другой раз сама знать буду». «Вот что, девушка», — говорит женщина, — «видишь, стоят горшки. Поутру и вечером будешь ты кипятить в этих горшках воду. Воду эту будешь выливать в корыто, да насыпать туда муки и делать болтушку. Только гляди, чтоб не горячо было. После будешь становиться на пороге, да свистать громким посвистом трижды. И соберутся к тебе разные зверюшки. Ты накормишь их хорошенько, они и уползут, куда кому надо. Да не бойся их, зла тебе никакого не будет. Сумеешь сделать?» «Сумею», — сказала старухина дочка. Вот они поговорили, а вечером старухина дочка затопила печь, поставила горшки с водою, и как только вода закипела ключом, всыпала туда целую мерку муки, и получилось не пойло, а месиво. Вывалила она это месиво в корыто, сама стала на порог, свистнула раз, другой, третий. Вот стали собираться разные зверюшки. Бросились они к корыту, и какой не схватится за еду, так и падает наземь кверху лапами. Так все и подохли, обожглись, да и подавились. Видит старухина дочка, что все наелись, легли и не встают, пошла к хозяйке и говорит: «Что это у вас, хозяйка, скотина такая чудная? Все наелись, легли и не встают». «Как не встают?» — крикнула хозяйка и кинулась к корыту. Увидала, что неживые все, схватилась за голову, да как закричит: «Ой, батюшки, ой, родимые, что ты наделала? Ты их погубила!» И бронилась, и плакала, да ничего не помогло. Ну, сложила она всех зверюшек в укладку и заперла на ключ. Вот кончился старухиной дочке год. Дала ей хозяйка коня шелудивого, да телегу разбитую немазаную, и на эту телегу поставила укладку с дохлыми зверушками и выпроводила в лес. Доехала старухина дочка до той печки, и сильно ей захотелось есть. А на шестке пышки, сдобные, румяные. Только потянулась старухина дочка за одной, а пышки прыг и ускакали в печку. Заслонка хлопнула, печка и говорит: девушка, не обмазала мне бочков, не видать тебе пирожков. Заплакала девушка и поехала дальше. Доехала она до родничка и сильно ей захотелось пить. Смотрит, а вода так и льется. Она скорее туда, а родничок вдруг высох, да и говорит слабым шепотом: девушка, не хотела мне пригодиться, не придется тебе и напиться. Заплакала девушка и поехала дальше. Доезжает она до яблоньки, а на ней яблочков так много, что негде курочки клюнуть, да такие все хорошие, серебряные, золотые. Вот она и думает: дай хоть яблочков натрясу, матери гостинцы отвезу. Только подошла, а яблочки скок, все как одно кверху. Яблонька и говорит: девушка-голубушка, не хотела меня в порядок привесть, не будешь и яблочков есть. Заплакала старухина дочка и поехала дальше. Смотрит, бежит собака, и у нее на шее висит намисто ожерелье, такое красивое, блестящее да длинное. Бросилась девушка за этой собакой, намисто отнять хотела, а собака и говорит: девушка, не хотела меня причесать, обрядить, в ожерелье тебе не ходить. Да и убежала. Заплакала старухина дочка и поехала домой. Вот приехала она домой, зовет старика со старухой: идите, идите, забирайте добро. Дед и баба выбежали из хаты, смотрят, дочка приехала. Обрадовались, повели ее в хату, внесли укладку. Вот открыли они укладку, смотрят, а там жабы, ящерки, гадюки. Баба как закричит: дочка, что это такое? Тогда старухина дочка стала рассказывать, что и как было. Рассказала все, а старуха и говорит: сиди уж лучше дома, та добра привезла, а ты гадюка калелых. Еще хорошо, что жива осталась. Вот так они и живут, хлеб соль жуют. Я там была, мед пиво пила, мимо рта текло, а в рот не попало. Коромыслом сено возят, а беремкам воду носят. Старикова дочка замуж пошла, а старухина и до сих пор живет в вековухах. Дорогие ребята, сегодня для вас прозвучали русские народные сказки «Иван Побиван» и «Старикова дочка и старухина дочка». Желаем вам спокойной ночи, всего вам самого доброго, и пусть хранит вас Бог.